Незваный гость. «Кто там?» — спросил я, взглянув на видеоэкран интеркома на стене и увидев в нем какого-то чернокожего мужчину в черной маске и красной бейсболке, стоявшего в холле перед входной дверью. «Федекс Почта», — ответил тот. Я приблизил палец к кнопке интеркома, но какая-то сила удержала, чтобы эту кнопку сразу нажать и отворить дверь. Что-то знакомое смутно угадывалось в этом мужчине в черной маске за входной дверью, будто мы уже когда-то встречались, и явно не насчет почтовой доставки «Федекс». «Подождите минуту», — сказал я, покусывая губы и решая, как быть. «Привет, бро. Как жизнь?» — спросил мужчина, когда я открыл ему дверь своей квартиры. Мужчина сразу же перенес свою ногу через порог на тот случай, если я попытаюсь закрыть дверь. «Привет», — ответил я, не сходя с места и глядя на гостя в упор. Мужчина был выше меня, наверное, на полголовы, худощав, спортивного сложения. На нем была красная бейсболка, широкие джинсы и белая футболка на выпуск с коротким рукавом и надписью «BLM». Он снял с лица маску и широко улыбнулся. «Что, бро, узнаешь? Я мистер Джейсон, бойфренд Эми. Как твои дела в прокуратуре? По-прежнему надзираешь за осужденными? А ты меня в тот раз хорошо разыграл. За такие дела, мой друг, обычно ломают череп». Он умолк, устремив на меня тяжелый и мрачный взгляд. Из коридора донеслись звуки открывшихся дверей лифта, кто-то вышел, и вскоре за углом в коридоре громко хлопнула соседская дверь. «Бро, ты меня даже не пригласишь к себе? Это невежливо. Я ведь тебя к себе приглашал». «Или ты, белый, может, не хочешь впустить к себе факин нигера? Это ниже твоего достоинства, да?» Он стал поглядывать через мою голову. «Как ты узнал, где я живу?» «Как? Очень просто. Позвонил в прокуратуру, назвал твое имя, сказал им, что меня зовут Джейсон и кто я такой, и они сразу дали мне твой адрес. Я им сказал, что пока я сидел в тюрьме, ты трахал мою девочку. И я хочу тебя за это отблагодарить». Все это время он пытался заглянуть внутрь моей квартиры, наверняка рассчитывая увидеть там, если не Эми, то какие-то следы ее пребывания здесь. «Окей, мэн, давай на чистоту, я не люблю ходить вокруг да около». Не дожидаясь приглашения, он резким толчком оттолкнул меня и вошел. Засопев, я стал возле шкафа, положив на грудь скрещенные руки. Джейсон постоял в центре гостиной, осмотрелся по сторонам. Не сказав ни слова, прошел в ванную, потом заглянул в спальню. «Не ищи. Ее здесь нет». Гость остановился напротив меня в нескольких шагах. «Где она? Ты должен знать, где она». «Я хотел бы, чтобы это было так. Увы. Она исчезла месяц назад. Я не знаю, куда она уехала и где сейчас. Между прочим, она взяла на дорожку у моего отца 10 000 баксов, — соврал я. Я думал, ты знаешь, где она». Джейсон немного сузил глаза, его взгляд оставался таким же настороженным и подозрительным. Он как будто взвешивал, заслуживают ли мои слова доверия. «Она взяла 10 кусков у твоего отца, она в своем репертуаре», — хмыкнул он. Похоже, ему стало немного легче от того, что исчезновение Эми принесло неприятности не только ему. Но улыбка быстро сошла с его лица, ноздри стали раздуваться, и желваки дернулись на его широких скулах. «Если ты держишь меня за дурака опять, ты пожалеешь». Он разогнул указательный палец, изобразив им дуло пистолета, и направил его на меня. «Пу-пух! Понял?» Я молчал. «Отвечай, ты понял?» Я молча кивнул, но этот кивок был не знаком согласия, скорее ответом, что я его слышу. Но не обязательно собираюсь что-либо исполнять. «Она о тебе иногда вспоминала и ждала, когда ты выйдешь из тюрьмы. Я ей предлагал жить со мной, но она отказалась. Однако она не захотела остаться и с тобой. Судя по всему, она не выбрала ни меня, ни тебя. Она выбрала себя. Это все, что я могу тебе сказать». В долю секунды Джейсон оказался возле меня, схватив меня за футболку на груди. «Не говори этого, слышишь? Она не ушла от меня, потому что она никогда не сможет от меня уйти. Она знает, кто она для меня, и что ради нее я готов на все. Я могу тебя сейчас убить или покалечить, но я тебя не трону, потому что она...» Он запнулся, будто бы не знал, как закончить фразу. Разжав кулаки, державшие мою футболку, он оттолкнул меня. «Живи, нигер, и отойди от нее в сторону. Лучше отойди в сторону». Он уже направился к наружной двери, чтобы покинуть эту ненавистную ему квартиру. Он, конечно, заметил шлепанцы Эми, стоявшие среди моей обуви возле вешалки, ее расческу и несколько пузырьков лака для ногтей на полке. Но, несмотря на это, ему было ясно, что владелица этих вещей сейчас в этой квартире не живет. «Хочешь выпить?» — спросил я, глядя вслед уходившему гостю. Джейсон замер от этого столь неожиданного предложения. Он медленно повернулся и, наклонив голову на бок, присмотрелся ко мне, будто бы сейчас увидел меня впервые. «Что? Ты предлагаешь мне выпить?» «Почему нет?» Не дожидаясь ответа, я подошел к шкафчику, взял оттуда начатую бутылку водки «Абсолют» и полную бутылку виски «Джонни Уокер». Поставил на стол две большие рюмки, два стакана для воды, вытащил из холодильника пепси и сельтерскую воду, яблоки, сыр. Джейсон, наблюдая эту сцену сервировки стола, не знал, как к этому отнестись. «Водку? Виски? Что будешь пить?» — спросил я гостя, наливая себе в рюмку виски. «Виски, пожалуйста», — сказал он, наконец, подойдя к столу. Сев на стул, снял с головы бейсболку. Первые три рюмки мы выпили молча, в абсолютной тишине. Когда пили по четвертой, стали ронять какие-то случайные фразы о погоде. «Алекса, играй Дорс, песня «Whiskey Bar», — заказал я. «Alabama Song, By the Doors», — механическим голосом отозвалась Алекса, и в квартире зазвучала музыка. «Алекса, стоп! Играй поп-смок «Welcome to the Party», — перебил Джейсон, и Алекса послушно включила рэп. «Факинг пандемия», — сказал Джейсон, опрокидывая залпом еще одну рюмку виски. Затем взял яблоко, потер его об руку и со звонким хрустом укусил так, что из яблока брызнул сок. «Да, ситуация идиотская, хуже некуда», — согласился я, выпив очередную рюмку. «Факинг Трамп», — сказал Джейсон. «Он должен сидеть в тюрьме, греть нары. Наши парни в тюрьме его ждут. Он не платил налоги, мазафака». «Да, хер с ним». Мы снова разлили по рюмкам и, чокнувшись, выпили. «Чем ты теперь собираешься заниматься?» — спросил я. «Не знаю. Хотел устроиться тренером в фитнес-клуб, где я когда-то работал. Но клуб из-за ковида закрыт. Придется искать что-то другое», — он помолчал. «Два года я сидел в тюрьме. День и ночь мечтал о том, как выйду, как мы с ней начнем жить, что все у нас будет окей, семья, дети. Окей, я допускал, что она трахается с кем-то. Я понимаю, она женщина, без этого не может. Но я был уверен, когда вернусь, она оставит всех своих факерс и будет только со мной. Ах, какая женщина!» «Да», — согласился я. Мы уже осушили бутылку виски и приступили к водке. Мы оба уже были чертовски пьяны. Но продолжали пить, говорили уже горячо, больше говорили сами, чем слушали друг друга. Наш разговор уже имел мало смысла, но нам, напротив, казалось, что беседа как раз только сейчас приобретает значимость и смысл. «Ты только представь себе, бро, что сейчас творится в тюрьме из-за этого факинг ковида. Все парни болеют, масок нет, никакого лечения нет. Ничего, просто нет ничего!» Он махнул рукой, едва не опрокинув на столе стакан, к счастью, уже пустой, без воды. «Но для меня этот ковид сыграл на руку. Меня освободили на 3 месяца раньше. А 3 месяца в тюрьме, бро, это очень долго, особенно если это 3 последних месяца. Это очень долго. Ты когда-нибудь тянул срок? Ну да, зачем тебе? Это мы, нигеры, сидим в тюрьме за любую ерунду. А вы, белые, совершаете серьезные преступления, и вам все сходит с рук». Да, это правда, расизм никуда не исчез. Вот, к примеру, я всегда замечал, с каким скрытым осуждением и плохо скрываемым любопытством смотрели на нас с Эми. И белые, и черные, где бы мы с ней ни были. А когда я шел с белой женщиной, никому до нас не было дела. «Получается, бро, ты тоже испытал на себе расизм», — пошутил Джейсон. «Но если говорить серьезно, то мы, нигеры, сталкиваемся с этим на каждом шагу. Знаешь, с чего началось мое детство? Мое детство началось со спортивной площадки возле нашего дома. Мой дед привел меня туда, когда мне было лет 5, и сказал: сын, запомни, ты черный, но тебе придется расти среди белых, которые будут тебя всегда презирать и ненавидеть. Поэтому ты должен быть сильным. Понимаешь, это не просто «я не люблю тебя, а ты меня». Это все гораздо глубже». «Как раз я это очень хорошо понимаю, понимаю, как никто другой. Потому что мы, евреи, в своей истории испытали то же, что и вы». «Может, ты и прав. Хотя мы, черные, пострадали гораздо больше». «Эй, эй, хватит говорить ерунду и изображать из себя жертву», — оборвал я его. Я все понимаю, но давай поговорим напрямую конкретно о тебе. Я знаю твою историю. Ты продавал наркотические пилюли, затем связался с бандой, занимавшейся рэкетом. Ты заслужил тюрьму. Что? Что за чушь ты несешь, мэн? Ты, идиот, даже не врубаешься, о чем говоришь. Широко размахнувшись, Джейсон одним движением смел со стола все там стоявшее. Тарелки, рюмки, консервные банки и пустые бутылки полетели на пол. «Это не я, а ты, факинг идиот!» — отчетливо произнес я, подавшись вперед и приблизив к Джейсону свое лицо. «Она все равно не вернется к тебе! Никогда не вернется, поверь мне! Она вернется ко мне! Запомни то, что я сейчас говорю!» И только сейчас нам обоим стало ясно, что эта миролюбивая посиделка с выпивкой и закуской была лишь разогревом, прелюдией перед началом совершенно другого разговора. Раздался звонкий хлопок сильной пощечины, и моя голова дернулась от удара. Я сжал кулаки, но неожиданно, вместо того, чтобы броситься на Джейсона, громко и вызывающе расхохотался ему в лицо. «Ты ей не нужен, бро! Ты никто и ничто! Думаешь, я мало повидал таких, как ты? Ты долго не выдержишь, попомни мои слова. Через месяц ты опять будешь продавать наркоту, займешься грабежами и к концу года снова попадешь в тюрьму, понял? А Эми будет жить со мной, и будет трахаться со мной, и будет любить меня, и будет мне делать минет!» Я не успел закончить свою тираду, как Джейсон, сжав кулак, ударил меня в грудь. «Фак!» — заорал я, отлетев в сторону и упав на пол. Но тут же вскочил на ноги и, отклонившись на бок, попытался кулаком ударить Джейсона, который к тому времени уже стоял передо мной в боксерской стойке. Защитившись от удара, он сильно дал мне кулаком в живот, а потом снизу добавил по лицу. У меня потемнело в глазах, хоть и сильно пьяный, я почувствовал во рту солоноватый привкус, из носа закапала кровь. Тяжело дыша, глядя, как кровь капает на футболку, я завел правую руку за спину и... Через мгновение в моей руке был пистолет, направленный на Джейсона. «Пошел вон из моего дома! Слышишь меня?» Джейсон остановился, не ожидая такого поворота, и даже инстинктивно отклонился назад. Уставился на пистолет в моей руке. «Вон! Вон из моего дома!» — прохрипел я. Теперь я ясно осознал главную причину приобретения пистолета. Я не сомневался, что рано или поздно столкнусь с Джейсоном, и во время этой встречи пистолет может ой как пригодиться. Меня охватило бешенство. Но, несмотря на это, я все-таки отдавал себе отчет в том, что ни при каких обстоятельствах не сниму пистолет с предохранителя. Неожиданно перед моими глазами мелькнуло что-то темное, рука Джейсона, и через мгновение я отлетел в угол, оказавшись на полу. «Фак! Фак!» Сев на меня, Джейсон рывком перевернул меня на спину, чтобы вырвать из моих рук пистолет, который я все еще крепко держал. Он пытался разжать мои пальцы, но я с размаху свободной рукой ударил его по ребрам, а потом уцепился рукой в его лицо, стараясь воткнуть пальцы ему в глаза. Он пытался сорвать мою руку со своего лица, но я ударил его рукоятью пистолета в грудь и вырвался. Снова встал на ноги. В моих глазах все мутилось, из носа лилась кровь, моя футболка, руки, джинсы — все было в крови. К моему удивлению, Джейсон спокойно поднялся, издав некоторое кряхтение, распрямил спину и приложил руку к груди, словно ощупывая себя, все ли с ним в порядке. Затем, наклонив голову на бок и изогнув в удивлении правую бровь, посмотрел на меня точно так же, как смотрел незадолго до этого, когда я предложил ему выпить. «А ты, бро, боец. Я теперь понимаю, почему Эми с тобой сошлась. Она выбирает только настоящих мужчин. Слушай, я ничего не имею против тебя. Мы сегодня с тобой познакомились, да? Но отныне нам с тобой лучше не встречаться, потому что это может плохо закончиться для кого-то из нас, а скорее для нас обоих. Но я ничего не могу тебе обещать». «Я тоже». Лицо Джейсона дрогнуло, но он быстро овладел собой и снова усмехнулся. «Я так понимаю, что ты не умеешь держать свой грязный рот закрытым. Это очень плохая черта, бро. Окей, на сегодня достаточно. Мне пора идти». Он демонстративно хрустнул пальцами, подошел к столу и взял лежавшую там красную бейсболку. «Еще вот что. Я тебе советую от этой игрушки избавиться. Бро, ты все равно не сможешь никого убить. Я же вижу, ты не тот человек, кто способен на такое. А 5 лет тюрьмы за нелегальное владение оружием заработаешь. Или, может, ты теперь будешь хранить этот пистолет специально для меня? Спасибо за совет. но я им владею законно», — сказал я, вытерев кровь с подбородка.